«А мне пирожки перепадут?» — крикнул вслед старику Илья. «А вы на них пока не заработали, Илья Андреевич. Трудитесь лучше!» — буркнул Решетов. «Не переживай, я с тобой поделюсь», — рассмеялся я и последовал за Василием Ионовичем. Старик не обманул. В его кабинете стояло огромное жестяное ведро, до краев заполненное пирожками. «Вот это я понимаю, Клавдия расстаралась. Да тут килограммов 15, не меньше». «Вы как это до работы дотащили? Василий Иванович, вам же нельзя такие тяжести таскать». «Да не беспокойтесь, Алексей Александрович. Мне соседушка помог за пару пирожков». «Как себя Клавдия чувствует? Вы сосуды ее расширяете, как я объяснял?» «Клавдия порхает, словно бабочка», — пропел Решетов, забавно взмахнув руками. «Я вашу технику усвоил, очень помогает. Если честно, даже на себе испробовал. Раньше я очки свои терял постоянно, а теперь точно помню, где и когда их оставил». «Рад, что смог помочь. Ни с чем не сравнимое чувство. Видеть человека, которому помогла твоя магия. Ой, забавно. Даже в мыслях я уже использую слово «магия», а не «лечение». Видимо, уже привыкаю к этому миру, проникаюсь им как родным». «А теперь самое главное, Алексей Александрович», — прошептал Решетов, опасливо озираясь по сторонам. «Вот, держите». Он быстро высунул из-под пальто сверток и протянул его мне. «Спрячьте в сумку, никому не показывайте». «Это та самая книга?» — поинтересовался я, засовывая подарок под инструменты. «Да, да, но вы ее лучше никому не показывайте. Это редчайший экземпляр. Таких во всей Российской империи едва ли 5 штук наберется. Сразу скажу, читается она сложно, и на русском языке она написана». «На латыни?» «Именно. Этот текст был написан самим Асклепием, древнейшим лекарем, прародителем нашего с вами дела». «Странно, в моем мире Асклепий считался греческим богом медицины, а не живым человеком». «Разумеется, я передал вам копию. Оригинал давно утерян, но и отсюда вы сможете извлечь немало полезной информации. Я смог осилить только 1/4 книги. Остальная мне не далась». «Не хватило знания латыни?» «Если бы. Скоро сами поймете. Учтите, эта книга стоит дороже, чем дом нашего барона. Но я даю ее вам, потому что верю и знаю, что вы не станете ее продавать. Не таким человеком вы мне кажетесь». «Можете даже не сомневаться, Василий Ионович. Я использую ее по прямому назначению», — пообещал я. «Главное, Синицыну ее не показывать. А то он сразу же заведет песню о том, как мы купим себе дом в Санкт-Петербурге, продав эту книгу знающему коллекционеру». «Это очень ценный подарок, Василий Ионович. Спасибо вам большое». Я поднял ведро с пирожками, которое из-за своего веса никак не хотел отрываться от земли, и побрел домой. Теперь вопрос завтраков и ужинов решен на неделю вперед. Хорошо, что дом вернул местную версию холодильника. Не придется поспешно сжирать 15 килограммов пирожков. Я занес свою добычу домой, сложил в холодильник, а сразу после этого вернулся в город, чтобы приобрести несколько холстов бумаги и чернил. Бумага в этой эпохе оказалась дорогой. Чудной народ эти маги. Производство алюминия и резины они смогли наладить с помощью колдовства, а бумагу, похоже, до сих пор делают по старинке. Из планов на сегодня осталось только проведать Катю, а затем приступить к подготовке чертежей. «Здравствуй, Алексей. Проходи», — обрадовалась Катя, когда я вошел в их съемную квартиру. «Ты вовремя. Тут твой дядя как раз письмо прислал». Пока Катя заваривала чай, я прошел в спальню и осмотрел маленького Сережу. Мальчик хаотично бил маленькими ладошками по висящим над ним деревянным игрушкам. «На тебя, парень, похоже, никакой некромант не проймет. Как чувствуешь себя, двоюродный братец?» Сережа схватил меня за указательный палец и громко рассмеялся. «Вижу, у малыша сегодня хорошее настроение», — крикнула я Катя. «У него и не бывает плохого. Чудо, а не ребенок», — сказала она. «Никогда не плачет. Даже когда ударил себя по лбу деревянной лошадкой, нахмурился, но слез не пустил». «Настоящий мужчина растет», — ответил я, а затем прошел на кухню где лежало дядино письмо. Олег сообщил, что уже приступил к работе. Лечит заключенных, его там уважают и даже не думают обижать. В письме дядя описал всего две проблемы. Больных людей в колонии очень уж много, зашивается. Едва успевает их принимать. И вторая — приболел, простудился, когда бегал между домами, в которых обитали заключенные. В целом, пока что никаких дурных новостей. Значит, Рокотов действительно не спешит подбираться ко мне. Уверен, что он уже знает о появившемся в садах лекаре. Если бы он захотел, давно бы заявился к моему дяде со своими условиями. Мы с Катей выпили чаю, после чего я, наконец, вернулся домой. И первым делом уселся за чертежи. Изобразить на бумаге суть своих изобретений оказалось не так уж и просто. Одно дело — неврологический молоточек, и совсем другое — тонометр, который я собрал с помощью лекарской магии. Хорошо, что я купил больше листов, чем нужно. Несколько пришлось забраковать после неудачных попыток. Наконец я наловчился, и процесс пошел в гору. И в этот момент с потолка на лист с почти что готовым чертежом панэндоскопа упала большая капля. «Это еще что такое?» — прошептал я. «Токс?» Я поднял голову, но токса на потолке не обнаружил. Клещ, судя по шуму, резвился в подвале. Странная по консистенции упавшая жидкость чем-то похожа на его яд. Зеленоватая, вязкая, словно супли у больного с бактериальным ринитом. Стоп, а что если... Я, забыв о чертежах, вскочил из-за стола, зажег свою магическую лампу и принялся осматривать дом. Слизь потолка падала в нескольких комнатах. Это не протечка, сам потолок сочится этой дрянью. Но слизь была не единственной странностью. В доме поменялось кое-что еще. Я почувствовал, как в некоторых комнатах становится теплее. Однако печь я еще не зажигал, поскольку снаружи была плюсовая температура, и я комфортно чувствовал себя в своем повседневном костюме. На меня снизошло озарение. Я понял, как работает проклятие этого дома. Теперь все точно сходится. Когда я приехал в Хоперск, фундамент дома постоянно проваливался с одной стороны, стены покрывались щелями, открывая доступ к дождевой воде. Но все это происходило лишь с одной стороны. Другая половина дома была без повреждений. А затем, когда дяди переломали кости бандита Кособокова, дом рухнул. «Черт меня подери! Да это здание ведь связано со здоровьем Олега Мечникова!» Фундамент проседает из-за его больной ноги. Дырявые стены, падающие потолки, муравьи — все это признаки его больного организма. Он ведь 100% посадил себе желудок, печень и почки своими зельями. Когда ребра дяди залечили, дом снова собрался. А теперь, когда он простудился, с потолка сочится слизь, а в некоторых комнатах поднимается температура воздуха. Вот и новая задача появилась. Когда поедем в Саратов, нужно поискать проклинателя. Я объясню знающему специалисту ситуацию, и, возможно, ему удастся как-то нам помочь. Мои размышления прервал стук в дверь. На часах был уже 1 час ночи. Странно, ведь в последний раз в это время ко мне заходил Сухоруков. Не нравится мне это. Вряд ли кто-то добрый решил навестить меня посреди ночи. Однако, когда я заготовил обратный виток и распахнул дверь, напряжение во мне спало. Снаружи оказался художник Анатолий Васильевич Шацкий. «Анатолий Васильевич? Что-то стряслось?» «Простите за поздний визит, господин Мечников», — пытаясь отдышаться, произнес он. «Вы не забыли о нашем уговоре? Я поставляю ингредиенты для зелий, а вы делаете мне перчатки». «Конечно, с чего бы я должен это забыть? Но ведь до поставки еще несколько дней». «Нет, Алексей Александрович, поставщик уже здесь, и он хочет говорить лично с вами, прямо сейчас. Если не встретитесь с ним, он уедет».